чтобы пушок не болтался, а потом прислушался к тому, что происходит за пределами моей комнаты. Что-то мне подсказывало, что дыма без огня не бывает, в смысле, что и туча над городом без отродьев обойтись не могла. Вопрос только, откуда они взялись так глубоко в тылу целой армии. Пока прислушивался, перед глазами стояла степь, укрытая высушенной солнцем травой, и ползущая по ней армия тьмы. Живо вспомнился и беспомощный ужас, пока руки сжимали автомат, и робкая надежда, что оно как-нибудь само рассосется. И предчувствие, и Андрей орали в один голос: «Не рассосется». Тьма нанесла удар по городу, и если я не слышу криков и визгов снаружи, это значит лишь, что враг еще не проявил себя, а готовится к атаке. В какой-то момент я подумал, что, возможно, в общагу никто и не вломится. Ужас, скорее всего, начинается где-то за ее пределами, но там так воет ветер, что шансов что-то расслышать, сидя в комнате, у меня нет. Поэтому, сунув телефон в карман брюк, я вышел в коридор. Дверь на ключ закрывать не стал. Если кто-то войдет, не страшно, ничего ценного у меня нет. А вот лишняя секунда возни с дверью может, при неудачном стечении обстоятельств, стоить мне жизни. Только бы пронесло, подумал я, только бы отродья не сунулись в училище. И будто накаркал. Этажом ниже послышался женский крик и рычание, а потом звук удара. Понимая, что уже мог опоздать, я рванул к лестнице, чуть не выбив плечом ведущую к ней дверь. К счастью, я находился в училище двусердых, а не в обычной школе. Дева в беде была жива и даже, большей частью, здорова. Разве что испугана до трясущихся рук. А, возможно, руки у нее тряслись, потому что приходилось удерживать матовый полупрозрачный щит, сплетенный из теньки. А на этот щит наседали три матерых вульфа. На нашей заставе считалось, что вульф – это мелочь. Но на нашей заставе было автоматическое оружие, стрелявшее очередями, броня и другие бойцы, которые могли тебя прикрыть. А тут был один я, одна девушка и три зверюги размером с теленка, способные отгрызть башку одним движением челюсти. И только пушок был в тему. Револьвер разрабатывали еще в середине прошлого века, используя технологии преобразования материалов с помощью теньки. И предназначался он как раз для стрельбы по отродьям и темным. Можно сказать, я сумел недорого прикупить специализированное оружие. Самым дорогим в нем были патроны, по 70 копеек за штуку. А это, между прочим, очень прилично. Я проскочил один пролет, выхватывая на ходу револьвер, и замер на секунду, выцеливая на площадке ниже свою первую жертву. Пушок утробно рявкнул, толкнув меня в руку, и выплюнул пулю с сердечником из холодной стали и рунным усилением. Выбранному вульфу хватило одного попадания, и даже не в голову, а в плечо. Зверюгу опрокинуло на бок, из получившегося отверстия в тушке хлестали кровь и дым, и подняться этот противник уже точно бы не смог. А вот два его товарища развернулись ко мне, скаля клыки, и давая не больше секунды на второй выстрел, чем я и воспользовался, влепив пулю второму противнику в глаз, а потом, даже не пытаясь стрелять, резко перемахнул через перила на пролет выше. Вульфов я за те дни, пока на заставе отражал нашествие тьмы, насмотрелся по самое не балуй. Они не такие уж тупые и медлительные. Когда надо, быстро двигаться умеют. И точно, в том месте, где я стоял секундой ранее, приземлилось мощное тело. Сверкнули клыки, но вместо моей плоти лязгнули по металлу лестничных перил, жестоко сминая его. А я выстрелил, даже не успев до конца обернуть голову, почти наугад. Попал. Третья тварь взвыла, отлетев к стене и принявшись скрести лапами камень пола. Не безуспешно, к слову. Когти у нее были крепкие и оставляли в камне глубокие борозды. Я же, придавив жабу, вопившую о цене патронов, пустил контрольный в голову. И только после того, как тварь затихла, снова сунулся вниз. Девушка забилась в угол лестницы, продолжая удерживать щит и подвывать в голос. Рядом с ней валялись два мертвых тела отродий. Надо было как-то приводить потерпевшую в чувство, но ее щит перекрывал мне к ней доступ. И, по всему выходило, придется ждать, когда дева в беде осознает, что опасность миновала. Вот только кто сказал, что все закончилось, судя по пыхтению внизу, оно только начиналось. Заглянув между перил, я увидел, как с первого этажа, пыхтя, ползет бурдюк. Опасность у этого отродья средняя, но только за счет медлительности и неповоротливости. Но и то, и другое становится неважным, если эта туша уже подползла достаточно близко к тебе. Увернуться от кислотного плевка, летящего веером, очень непросто, как и убить бурдюка. В тело стрелять бесполезно, там у него прямо в коже растут плотные костяные чешуйки. Даже со специальной пулей с первого раза не пробить, разве что егерская возьмет. И даже каким-то чудом пробив, ничего не добьешься. На то он и бурдюк, что внутри тела, сплошной желудок, заполненный кислотой. А эта гадость мгновенно окисляет хладное железо, сводя его эффект на нет. Стрелять по глазам, которых 6 штук и висят они на тонких стебельках там, где должна быть голова, так он, потеряв зрение, начнет крутиться, как волчок, и плеваться во все стороны. В результате, только хуже будет. Мозги у бурдюка, прямо как у подростка, расположены между ног, только не болтаются снаружи, а скрываются внутри тазовой кости, сверху прикрыты безразмерным желудком, с боков, толстенными ногами. Стрелять надо либо с фронта, либо с тыла. Тогда есть шанс пробить кость, ну или хотя бы заразить этого жердяя ядом хладного железа. Ноги прикрыты той же кожей, что и тело, и, к слову, нечувствительны к хладному железу. Во всяком случае, никто не видел, чтобы бурдюк умирал от попадания в ноги. Даже штык-нож его в этом месте не сумеет отравить. Самый простой способ убить бурдюка – стрелять снизу, в сфинктер, располагающийся четко между ног. Вот там победа одним выстрелом. Жаль, бурдюк никого к себе под ноги не пропустит. Раньше заплюет и сожрет. К слову, ни меня, ни худосочной брюнетки отродью не хватит. У него в желудок 3 взрослых мужика легко помещаются. В общем, надо было хватать брюнетку и затаскивать обратно в коридор. Заодно и закрыть ведущую в него дверь. Лучше даже чем-нибудь тяжелым привалить. А затем попытаться уйти вниз по второй лестнице. Правда, и на первом этаже звучали выстрелы. Кто и из чего стреляет, было неясно, но помощи оттуда ждать не приходилось. Там, видимо, людям тоже есть, чем заняться. Подскочив к щиту брюнетки, я постучал по нему и сообщил: «Снимай, уходить надо, я больше не поставлю такой», — пожаловалась девушка дрожащим голосом. «Это я от страха. Да не поможет тебе щит от бурдюка, а ему 3 пролета сюда пыхтеть осталось. Снимай щит и бежим», — категорически потребовал я. «А ты его не убьешь?» — с надеждой спросила эта дама, похлопав ресницами. «Вот этим», — я показал пушка. «Пока я нахожусь выше, это значит нет», — уточнила девушка, когда я замолчал. «Нет, снимай щит, или ухожу без тебя». К моему счастью, девушка оказалась не совсем тупой. Видимо, решила, что с вооруженным человеком, но без щита, гораздо спокойнее, чем со щитом, но одной. Тряхнув руками, она сбросила колдовство и первой заскочила на этаж. Я влетел следом и, захлопнув двойную дверь, ведущую на лестницу, огляделся в поисках чего-нибудь. Чего-нибудь такого, что удержит ее закрытой хотя бы несколько секунд. На глаза попалась только деревянная табуретка. Придавив ее к полу ногой, я безжалостно расшатал и выломал крепкую ножку. «Слышь, ты чего творишь, вандал?» — возмутился кто-то у меня за спиной. Не обратив на этот крик внимания, я вставил ножку в ручки двери на манер засова. Обернувшись, я обнаружил стоящего на пороге комнаты растерянного парня, который смотрел то на мой револьвер, то на табуретку, то на дверь. «Валим в тот конец коридора», — рявкнул я, кидаясь прочь от лестницы. Судя по топоту за спиной, парень моему умному совету последовал. Хотя, конечно же, имел полное право и дальше тупить. Мы успели пробежать метров 25, когда с лестницы на запертую дверь обрушился первый удар. Руку бурдюка нет, и если на его пути оказывается препятствие, он его выламывает. А если препятствие слишком крепкое, плюет на него, чтобы ослабить кислотой. И, что особенно неприятно, эта кислота для самого бурдюка не страшна. Он в ней, зараза такая, даже купаться может. На запертую мной дверь ему плевать не пришлось. К моему вящему сожалению, она и без того поддалась с третьего удара. А я успел развернуться, сесть на одно колено и выставить правую руку с револьвером, поддержав ее левой снизу, чтобы меньше водила. Все-таки мне предстояло загонять пули почти в одну точку. Бурдюк вломился в коридор вместе с вынесенной дверью, наступил на остатки табуретки и чуть не грохнулся. Но чудом сохранил равновесие, очень вовремя развернувшись ко мне спиной. Лучше бы, конечно, передом. Было бы намного удобнее. «Туда тоже можно», — выкинула мне рандомную успокоительную фразу память Андрея. А через мгновение я уже стрелял. 3 пули из 4 четко легли именно туда, куда я целился. А ведь я даже успел позабыть про феноменальную меткость, заработанную вместе с черным сердцем. Бурдюк еще секунду стоял, сведя на мне свои глазки на стебельках. Да, он может ими, тварь такая, крутить и, в том числе, назад смотреть. А потом завалился всей тушей прямо на окно, находившееся в торце коридора, рядом с выходом на лестницу. Раму не выдавил, но стекло выбил. После чего мертвое тело, наконец, расслабилось, и на пол хлынул вонючий поток кислоты каких-то полурастворенных ошметков. «Фу, вонища», — сообщил парень, стоявший у меня за спиной. «В жидкость не наступи, ноги растворить может», — посоветовал я, откинув барабан и вытряхнув гильзы прямо на пол. Убил его, из двери в паре метров от нас выглянула давешняя брюнетка. «Отстрелил Кощею яйцо, ага», — подтвердил парень, вместе с иглой, походу. «У него нет яиц, а у меня почему-то включился зануда. У него там мозги, значит, он точно мальчик», — кивнула брюнетка. «У всех мальчиков мозги там же, где яйца. Эй, овсова, это обидно, между прочим», — возмутился парень. Я усмехнулся, но отвечать не стал. Сконцентрировался на перезарядке револьвера. Дело было непривычным, а от адреналина в крови руки слегка потряхивало. «А я это, Ямской, на твоем примере и говорю», — отрезала брюнетка. «Да я к тебе даже не приставал». Парень явно растерялся от такого напора. «Ага, я единственная, к кому ты на этом этаже не подкатывал свои мозги», — резко припечатала его девушка. «Да что с тобой?» – удивился парень. «Ее просто чуть не сожрали там, на лестнице», – пояснил я. «Нервы. А че вообще происходит-то?» Ямской посмотрел на меня, а затем протянул руку. «Дима, кстати, Федор», — я встал с колена, пожал руку и объяснил. «Отродья происходит. Навалились откуда-то. Сам не знаю, откуда. Елки зеленые. Так ведь до фронта с десяток километров. Неужели прорвались?» — ахнул Ямской. «Я отцу пыталась позвонить. Не отвечает», — хмуро кинула овсова. «Я чуть не спросил, кто у нее отец, но вовремя прикусил язык. Показывать, что я лопух лопухом, буду позже. Ну или не буду лопухом и все про всех узнаю. Надо спуститься на первый», — решил я, двинувшись к лестнице и старательно обходя лужу, разливающуюся из бурдюка. «Стоит закрыть двери в здание». В луже были видны металлические элементы одежды. Бурдюк явно успел кого-то сожрать. «Да тут пять выходов. Пока все обойдешь», — засомневался Ямской. «И окна здоровые на первом этаже». Но я уже не слушал его. Выскочив на лестницу, кинулся вниз, на первый этаж. Спустя пару секунд позади затопало две пары ног. Видимо, новые знакомые решили, что бегать за парнем с револьвером все-таки лучше, чем прятаться по комнатам. Успел, к слову, вовремя. В распахнутую дверь холла втягивались еще три вульфа, всасывая ноздрями воздух, пахнущий вкусными людишками. Комендант, или, как тут принято было называть эту должность, смотритель общежития, оказался на посту, то есть в своей комнатушке у входа, больше похожей на металлическую будку, и даже пытался выполнить обязанности по охране вверенной собственности. Вел через окошко напротив двери прицельную стрельбу из ружья. Одного вульфа свалил, но два других метнулись в сторону, на диво ловко уходя из сектора обстрела. «Врешь, от меня не уйдешь». Три выстрела, два трупа отродьев. И это с 30 метров. Я все еще показывал фантастические результаты. Будто какая-то чуйка подсказывала, куда надо целиться, чтобы попасть, и это в движении. А в следующий момент с улицы, не переставая визжать, влетела уже знакомая мне Вася. Отпрыгнув от туши вульфа на пороге, она увидела меня и завопила через весь холл: «Закрывай дверь, Федя, скорее, блин». О том, что мне до двери еще бежать, а она совсем рядом, это существо явно не думало. То ли было перепугано до смерти и боялось подойти, то ли голова уже не работала из-за истерики. Я рванул к двери, понимая, что если за Васей кто-то гнался, то не успею. Только поэтому и не опоздал с выстрелом, когда в дверь сунул голову кровить. Когда-то давно тьма вывела его из гималайского мишки. С тех пор этот засранец плюнул на мед и пристрастился к кровушке. После чего на белковой диете подрос так, что обогнал в размерах Кадика. Но на этом достижении не остановился. Обзавелся саблевидными когтями на лапах и мощными зубами, которые не умещались во рту. К счастью, в остальном он так и остался мишкой. Увидев врагов, кровить встал на задние лапы, еле втиснувшись в дверной проем. Заревел, заставив Васю сорваться на ультразвук. Получил дуплетом из ружья смотрителя, а затем еще две пули из пушка. И завалился на спину, загрохотав по ступеням крыльца и прихватив с собой парочку спешивших к дверям вульфов. А еще одного, бежавшего последним, заставил отшатнуться на несколько метров. Не теряя времени, я подскочил к двери. Краем глаза успел заметить под крыльцом бренные останки какой-то бедолаги в спортивной форме. Судя по кровавому следу от входа, она-то и открыла отродьем путь внутрь здания. Хорошо еще, входная дверь общаги была массивная, крепкая и надежная. С натугой ее захлопнув, я щелкнул замком и строгим взглядом посмотрел на Васю. Там точно больше никого из учащихся не было, теперь нет. Мы втроем на пробежку вышли. Аня, Павлик и я. Павлик в административный корпус побежал. Аня выйти не успела. Ее загрызли прямо в дверях, а я на дерево забралась. Много там отродьев, я стаю вульфов в парке видела, всхлипывая, сообщила Вася. После этих слов я тоскливо пересчитал в кармане патроны и понял, что их не хватит даже на рискованный прорыв к торговым рядам, чтобы пополнить боезапас. А еще я видела ребят с третьего года обучения. Чуть успокоившись, добавила Вася, они в павильоне окопались и отстреливаются. Я хотел уточнить, что у них за оружие, а потом мысленно хлопнул себя по лбу. На третьем году уже обучают простейшим боевым заклятиям, вот ими и отстреливаются. Звонок мобильника в кармане заставил вздрогнуть и поспешно вытащить трубку. «Слушаю вас, Мария Михайловна», – поздоровался я. «Федя, ты в общежитии?» – голос у госпожи проректора был злой и встревоженный. «В общежитии?» – ответил я. «У вас тихо?» – напряженно спросила проректор. Я прислушался. Где-то наверху раздавались крики и визг. «Пока нет», – признался я. «Кто-то еще бегает, но дверь мы закрыли. Федя, разберись с отродьями, скорее, и скажи вашему смотрителю, чтоб телефон включил», – рявкнула Мария Михайловна, после чего бросила трубку. «Семен Иванович, я посмотрел на смотрителя, окопавшегося в своей стальной конуре. Включите телефон, пожалуйста». Мария Михайловна не может дозвониться, а затем, глянув на трех выживших учащихся, мотнул головой на лестницу и сообщил: «Я наверх. Там еще кто-то есть». Том 2, глава 1, служба 01 в Покровске на Карамысе. Внимание, это не учебная тревога. В городе замечены отродья тьмы. Если вы на улице или в автомобиле, постарайтесь найти ближайшие охраняемые помещения, зайти внутрь и оставаться там до тех пор, пока угроза не будет устранена. Если вы находитесь дома, на работе или в любом другом помещении, проверьте надежность дверей и окон. Постарайтесь найти безопасное убежище и дождитесь отмены тревоги. Не пытайтесь справиться с отродьями самостоятельно. Это может быть смертельно опасно. Если имеется возможность, следите за тем, что происходит на улице. Сообщить о замеченных отродьях или обратиться за помощью можно по номеру горячей линии 01. Звоните, и вам обязательно помогут. Если успеют, ага. А если не успеют, значит, судьба у вас такая. Я закинул телефон в карман и, выставив револьвер, стал приближаться к двери своего этажа. Крики, визг и грохот доносились именно оттуда. Похоже, пока я был внизу, кто-то из отродьев добрался до нашего коридора по второй лестнице. Осторожно открыв дверь, я прождал пару секунд, чтобы если у входа есть какая-нибудь зверюга, она сунулась бы посмотреть, кто это там пожаловал, и только потом быстро заглянул на этаж, но снова спрятался за дверью. Картинка увиденного медленно сформировалась, ввергнув меня в прострацию. Такого я точно не ожидал. А потом, уже без предосторожности, заглянул снова, чтобы проверить, а точно ли я видел то, что видел. Но нет, картина не изменилась. Два вульфа безуспешно пытались добраться до покусанного ими же паренька, валявшегося у стены, а у них на пути стояла девушка-блондинка. И мало того, что из одежды на ней были только черные трусики и спортивный лифчик, так еще и отбивалась она вешалкой-стойкой для верхней одежды. Да, обычной напольной вешалкой с себя ростом. Металлическая трубка с одной стороны заканчивалась ножками подставки, а с другой – шестью крючками в виде литых петушиных голов, теперь основательно погрызенных и заляпанных кровью вульфов. Клювами этих-то диких петухов девушка и отгоняла тварей, а ответные удары когтистыми лапами принимала на наколдованную защиту в виде бублика. И если щит, дрожавший от каждого удара, выглядел откровенно слабым, то в бою вешалками у девушки, похоже, имелся немалый опыт. А стоило вульфам скоординировать атаку, как раненый парень открыл рот и выдал такой визг, который за испуганный можно было принять разве что издалека, а вблизи его и слушать-то, не поморщившись, было невозможно. Командная работа, в общем, специалист по оглушению прикрывает специалиста по бою с вешалками. Хорошо быть мной и просто уметь стрелять, подумал я, вскидывая револьвер. Раньше, честно говоря, 10 раз подумал бы, прежде чем палить с такого расстояния. Уж слишком велика вероятность попадания не по вульфам, а по людям. А тут, видно, мозг смирился с тем, что промахиваюсь я редко и ненамного. Поэтому я просто всадил в каждого вульфа по пуле. Все живы. Подойдя к парочке, я посмотрел на раненого. Что с ним? Девушка молча глянула на меня бездонными карими глазами, а потом резко развернулась, хлестнув по плечу взметнувшейся светлой косой, и молча удалилась в ближайшую комнату. На прощание еще и дверью хлопнула. А мне только и оставалось, что проводить взглядом ее аппетитную пятую точку, едва прикрытую трусиками, и недоумевать, чем я навлек на себя такой гнев блондинки. Она всегда такая. Не обращая внимания, отозвался парень с пола. А меня за ногу, видишь, цапнули. Присев, я вздернул штанину на его окровавленной ноге, и даже поморщился. Цапнули, это мягко сказано. Неодобрительно заметил я, разглядывая след от укуса. Кусок мышцы выдрали. А мне как-то не больно, удивился парень, пытаясь разглядеть, что там у него, но я уже гуманно опустил штанину, ибо нифиг, еще мужской истерики мне тут не хватало, у вульфов в слюне какая-то дрянь содержится, типа природного анестетика. «Тебя как зовут-то?» – спросил я. «Витя». «Витя Пскович», – отозвался тот. «А девушку?» – я кивнул на дверь. «А, прости, я забыл, ее все королевой зовут», – признался тот смущенно, отчего лопухи ушей и щеки немедленно порозовели, за глаза, а так она не общается ни с кем. «Ну это, конечно, не имя, а должность», — вздохнул я. «Ладно, давай попробуем тебя спустить на первый этаж, там у смотрителя должна быть аптечка, хватайся-ка за плечо». Спускались по той же лестнице, по которой я перед этим все утро напролет бегал. На уровне третьего этажа из-под коридорной двери натекла целая лужа кислоты из бурдюка. «Не наступи в лужу, иначе ногу придется отращивать», — предупредил я. «Возможно, уже и нет. Кислота бурдюков — не слишком стабильное соединение, к тому же, поддерживаемое тенькой, когда выливается, быстро теряет свои убойные свойства. Правда, я, откровенно говоря, не помнил, сколько должно пройти времени, хоть это и упоминалось в пособии для пограничников. Но я же не вычислительная машина, чтобы все идеально запоминать». Витя морщился, поджимая раненую ногу, но хромал вперед. «Мне только не понравилось, сколько крови за ним позади остается. Можно было, конечно, пожертвовать одеждой, чтобы перетянуть ему ногу. Но я решил тащить, оставалось всего два этажа. В холле нас уже приняли Вася, Овсова и Ямской, во главе со смотрителем, который, наконец, покинул свое убежище. И, только увидев толщину и материал двери, ведущей в его конуру, я понял, почему он не торопился выходить. «Да какой смысл покидать такой сейф? Тащи его на кровать», — приказал смотритель и кинул остальным. «И вы тоже в комнату ко мне давайте, живей». Уложив стонущего Витю на лежанку, я начал перезаряжать пушка и, между делом, отчаянно ругать себя за жадность. 13 патронов, как корова языком слезала, осталось еще 30, и на этом все, отстрелялся. А день-то только начался, между прочим. «Кто еще есть в общежитии?» — спросил я у смотрителя, пока тот накладывал жгут. «Пскович, Овсова, Ямской, Булатова, девушка на четвертом, Авелина Покровская», — кивнул тот. «Еще Анна Савушкина, минус, лежит на улице», — печально кивнул я. «Вот ведь, Павел Скобейников», — смотритель кинул на меня вопросительный взгляд. «Убежал, по словам Василисы, к административному корпусу», — успокоил его я. 5 человек еще живут на первом этаже, но они ушли на подготовку к практике в учебный павильон в саду». Смотритель достал бинт и приказал Ямскому: «Дмитрий, подержите ногу Виктору, а я промою и перевяжу». «Семен Иванович, а у вас тут стены?» — не успел я задать вопрос, как он уже ответил. «Бронированные, Федор. Надо и Покровскую сюда привезти», — пробормотал я. «Не получится». Вася, усевшись на стул смотрителя, поджала губы. «Она из своей комнаты только на учебу или в лавку за едой выходит, даже столовую не посещает». Эти последние слова девушка произнесла с особенной укоризной, как будто не любовь к вкусной и горячей пище была, по ее мнению, одним из тягчайших грехов. «Боюсь, она и впрямь не согласится», — кивнул смотритель, поливая ногу вопящего Псковича какой-то жидкостью из флакона. «Да не орите вы, Виктор, жжется», — обиженно сообщил Лопоухий. «Щиплет чуть-чуть, зато обеззараживает». Доставая бинт, пожал плечами смотритель, а я лихорадочно размышлял, что делать с единственным жильцом общаги, который остался на четвертом этаже. За тех, кто останется в комнате смотрителя, я не особо переживал. Судя по всему, тут на печеньках и чае можно месяц в осаде сидеть. Стены бронированные, а окошко пусть и выбито, но есть стальная задвижка. Тогда пойду на четвертый этаж, решил я. Вы тут в комнате в безопасности, а вот если к ней кто-то полезет, там двери-то больше для виду. И нас оставишь, возмутилась Вася. У вас бронированные стены и ружье, улыбнулся я. А если что, я тоже подтянусь. Подожди, Федор, сейчас выдам тебе кое-чего, отозвался смотритель, одобрив, видимо, мое решение. Нам тут без надобности, а тебе пригодится. Завязав на ноге Виктора эффектный бантик из бинта, он покряхтел, залез под кровать, а затем вытащил оттуда металлический ящик и, открыв его, протянул мне такой раритет, что я дар речи на мгновение потерял. Только удивленно распахнул глаза. Из хладного железа, благоговейно удивился я, принимая оружие. Это был штык-нож, но только не современный, а века эдак 19-го, когда их к оружию крепили перед боем, а в обычной ситуации таскали на поясе, в ножнах, на манер короткого меча или кинжала. «Ага, достался от предков», — кивнул смотритель. «Я не могу, ломаются они», — начал отказываться я, боясь испортить эту редкость. «Да бери уже», — смотритель поморщился. «Мне-то он зачем? Он со времен деда пылится только. Бери». «Ну спасибо, Семен Иваныч», — сердечно обрадовался я подгону. «Бери, бери, и гляди там в оба. Ай, точно, номер мой запиши», — опомнился смотритель и, метнувшись к столу, выписал на листике свои контакты. «Звони, если что увидишь. За двери я не волнуюсь, но решетки на окнах первого этажа так себе. Хоть сможешь позвонить, предупредить. Да и я тебе отзвонюсь, если тут что-то начнется». Записав себе номер, я послал вызов на телефон Семена Ивановича, заряжавшийся на столе, чтобы обменяться контактами. После чего кивнул всем на прощание и отправился на дело, посоветовав в окошко запереть за мной дверь. На первом этаже было тихо и мрачно. Я прошелся по коридору вдоль всего здания, проверяя, заперты ли двери в комнаты. Заодно проверил пожарный выход на второй лестнице, а потом направился вверх по лестнице, проверяя каждый этаж. Что могу сказать? Четвертый этаж, на котором я жил, был самым неухоженным из всех. Кафельный пол в коридоре, выкрашенные в нейтрально-казенный цвет стены, что на первом, что на втором, что на третьем полы были устланы паркетом. Перед входом в комнаты лежали коврики, а где-то имелись даже цветы в катках. Оказалось, мы с королевой жили в трех комнатах друг от друга. Моя дверь была почти напротив лестницы, и хоть больше всего я хотел пойти к себе, но пересилил себя и постучал к Покровской. «Авелина, прошу прощения, что беспокою». Ответа я не дождался, а потому, снова постучав, продолжил без него. «Самое защищенное место в общежитии – это комната смотрителя. Там сейчас собрали всех, кто находится в здании. Может, вы спуститесь?» «Нет», – глухо ответила мне дверь. Это было так неожиданно, что я даже вздрогнул. Обычно в общежитии слышно, если к двери подходит, а тут полная тишина. «Так мне было бы удобнее всех прикрыть», – предпринял я еще одну попытку. Я сказала: «Не спущусь», – отрезала девушка и отошла от двери. Вот теперь я ее шаги услышал. Она не скрывалась, просто давала мне понять, что разговор окончен. «Значит, придется сидеть тут», – пробурчал я себе под нос и пошел к себе. Внутри росло раздражение на упрямую девчонку. Теперь понятно было, почему Вася к ней так относится, как, впрочем, и другие однокашники. Очень раздражающее поведение, в самом деле. Но это был не повод злиться. Не дурак же. Понимал, что раздражение – результат того, что меня еще колотит от адреналина. И вообще, я по-прежнему был на взводе после всех утренних событий. А единственный способ, как быстро поправить нервы, подсказала память Андрея. Виски еще оставался. Если плеснуть на палец, даже координация не пострадает, зато перестанет трясти, как в лихорадке. Но сперва я заблокировал дверь на лестницу, а потом оборудовал себе наблюдательный пост в комнате. Ключом раскрутил болты, которыми была закреплена столешница, перенес ее на кровать, а сверху поставил стул. Окно занавесил покрывалом для кровати и пододеяльником, чтобы меня с улицы видно не было, и уселся, посматривая на улицу через получившуюся щель. Мое окно выходило на сторону общаги, противоположную от входа, а узкое зарешоченное окно в комнате смотрителя, наоборот. Так что я просто поглядывал вокруг, выполняя просьбу Семена Ивановича и не ожидая увидеть ничего необычного, но увидел двух мужчин двусердых, которые притаились в тени деревьев. Правда, заметил я их не сразу, оба сидели неподвижно, скрываясь за кустами, и, что самое неприятное, смотрели они на наш этаж, просто чуть левее моего окна. «А вы что за черти?» – удивился я, напрягая глаза. «Бинокль бы, вот у них бинокль был, и они в него иногда смотрели, а в тот момент, когда мимо протрусила целая стая вульфов, голов в 10, оба двусердых мужика спрятались в кустах, пропуская твари мимо, и это напрягло меня еще больше. В этом мире двусердые всегда сражались с тьмой. Тот, кто не сражался, либо был плохим двусердым, либо имел какие-то плохие намерения, а значит, опять-таки был плохим двусердым. И чем больше я наблюдал за мужчинами, тем больше утверждался в мысли, что намерения у них и впрямь недобрые. Они явно не на помощь к нам пришли. А потом с другой стороны из темноты парка вышел еще один мужчина. И вот тут никакого сомнения не было. Этот гнусный тип пялился прямо в мое окно. Я даже удивился, решив было, что он меня видит через пододеяльник. А потом догадался взглянуть на него, потянувшись к черному сердцу. И сразу получил объяснение происходящего. «Как тебе мой подарок, сладенький?» Тьма на этот раз сама подала голос. «Я тебя вижу. Это ты что, из-за меня все устроила?» Немало изумился я. «Что ты? Просто пришла пора пройтись по тылам врага. Ну а твоя сладкая попка была по пути. Тьфу, блин, извращенка. Я даже скривился. Похоже, она теперь меня вечно донимать этим будет. Вот стоила того минутная радость спустить штаны перед могущественной сущностью. А, как бы то ни было, сейчас бы я голым задом не отделался». Темный, или куколка, отправленная руководить атакой на училище, продолжал смотреть на меня и улыбаться, кривоватой такой, неестественной улыбкой, а двое двусердых, засевшие в кустах, нервно поглядывали на темного, но явно не спешили выполнять свой гражданский долг. Волшебная ситуация. Я набрал номер смотрителя и, когда тот ответил, сообщил: «Семен Иванович, с моей стороны то ли темный, то ли куколка». «Ага, он пошел обходить здание. Быстро закройте ставни». «Понял тебя, Федор. Поможешь с ним?» «Постараюсь», — кивнул я, глядя, как двое двусердых метнулись к одному из окон на первом этаже. Один из них вытянул руку, и окно брызнуло осколками. Вот только звука не было, то есть сделано все было бесшумно, с помощью теньки. «Держитесь там».